такой, как для карманного гребешка, сняла перетягивавшую его резинку и вынула бритвенное лезвие. «Я всегда ношу это с собой», — объяснила она. Пилар говорит, нужно сделать надрез вот здесь, под самым ухом, и провести до сих пор. Она показала пальцем. Она говорит, что тут проходит большая артерия, и если так провести, то непременно заденешь ее. И она говорит, что это не больно, нужно только крепко нажать под ухом и сейчас же вести вниз. Она говорит, это очень просто, и если уж так сделаешь, то помешать нельзя. «Правильно», — сказал Роберт Джордан. «Здесь сонная артерия. Значит, она все время с этим ходит», — подумал он. «Решение принято, и все подготовлено на тот случай, если надо будет его осуществить. Но лучше, если ты меня застрелишь», — сказала Мария. «Обещай, если когда-нибудь случится так, что это будет нужно, ты возьмешь и застрелишь меня». «Конечно», — сказал Роберт Джордан. «Обещаю». «Ну вот, спасибо», — сказала Мария. «Я знаю, что это не так легко». «Ничего», — сказал Роберт Джордан. «Обо всем этом забываешь», — подумал он. «Забываешь обо всех прелестях гражданской войны, когда слишком много думаешь о своей работе. Ты совсем забыл об этом? Ну что ж, так и нужно. Вот Кашкин не мог забыть, и это мешало ему работать. А может быть, у бедняги с самого начала было предчувствие? Странно, что он без всякого волнения думал о том, как пришлось застрелить Кашкина. Когда-нибудь, вероятно, он почувствует волнение от этой мысли, но пока не чувствует никакого. «Я еще много чего могу для тебя сделать», — сказала Мария, шагая рядом с ним, очень серьезная и по-женски озабоченная. «Кроме того, что застрелить меня...» «Да. Я могу свертывать для тебя сигареты, когда твои с трубочками все выйдут. Меня Пилар научила. И я очень хорошо умею их свертывать, туго и ровно, и табак не просыпается». «Великолепно», — сказал Роберт Джордан. «И ты сама заклеиваешь их языком?» «Да», — сказала девушка. «А когда ты будешь ранен, я буду за тобой ухаживать и перевязывать тебя, и кормить». «А если я не буду ранен?» — спросил Роберт Джордан. «Ну, я буду ухаживать за тобой, когда ты заболеешь, и варить тебе бульон, и умывать тебя, и все для тебя делать, и буду тебе читать вслух. А если я не заболею? Ну, я буду приносить тебе кофе по утрам, как только ты проснешься». «А если я не люблю кофе?» — спросил Роберт Джордан. «Нет, любишь», — радостно сказала девушка. «Сегодня утром ты выпил две кружки». «А представь себе, что мне вдруг надоел кофе. А застрелить меня не понадобилось, и я не ранен, и не болею, и бросил курить, и носков у меня только одна пара, и я сам научился вытряхивать свой спальный мешок. Что тогда, зайчонок?» Он потрепал ее по плечу. «Что тогда?» «Тогда?» «Тогда, — сказала Мария, — я попрошу у Пилар ножницы и подстригу тебя покороче». «А мне не нравится короткая стрижка». «Мне тоже», — сказала Мария. «Мне нравится, как у тебя сейчас, вот». А если тебе совсем ничего не нужно будет, я буду сидеть и смотреть на тебя, а ночью мы будем любить друг друга». «Отлично», — сказал Роберт Джордан. «Последняя часть проекта заслуживает особенного одобрения». «По-моему, тоже. Это лучше всего», — улыбнулась Мария. «Ах, Инглес», — сказала она, — «меня зовут Роберто». «Я знаю, но мне больше нравится Инглес, как зовет тебя Пилар». «А все-таки мое имя Роберто». «Нет», — сказала она, — «теперь твое имя Инглес. Уже второй день. Скажи мне, Инглес, я тебе не могу помочь в твоей работе?» «Нет. То, что я делаю, нужно делать одному и с ясной головой». «Хорошо», — сказала она. «А когда ты это кончишь?» «Если все пойдет гладко, то сегодня вечером». «Хорошо», — сказала она. Внизу под ними темнел последний перелесок, за которым был лагерь. «Кто это?» — спросил, указывая, Роберт Джордан. «Пилар», — сказала девушка, глядя по направлению его руки. «Ну, конечно, это Пилар». На краю луга, у самой лесной опушки, сидела женщина, опустив голову на руки. Оттуда, где они стояли, она была похожа на большой темный узел, выделяющийся на рыжине стволов. «Идем», — сказал Роберт Джордан и пустился бегом через луг. В высоком до колен вереске бежать было очень трудно, и он вскоре замедлил ход и пошел шагом. Теперь он видел, что женщина уткнулась головой в сложенные на коленях руки, и ее очень широкая фигура казалась черной на фоне сосны. Он подошел и резко окликнул: «Пилар!» «А, — сказала она, — намеловались». «Тебе не здоровится?» — спросил он, наклоняясь над ней. «А, — сказала она, — просто я спала». «Пилар!» — сказала Мария, подойдя и опускаясь на колени рядом с ней. — «Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь?» — «Я себя чувствую замечательно», — сказала Пилар, но продолжала сидеть. Она оглядела их обоих. — «Ну как, Инглес?» — спросила она. — «Еще раз показал свою прыть». «Ты правда хорошо себя чувствуешь?» — спросил Роберт Джордан, не обращая внимания на ее слова. «А что мне делается? Я спала. А вы?» «Нет». «Ну, — сказала Пилар девушке, — тебе, я вижу, это пришлось по душе?» Мария покраснела и ничего не ответила. «Оставь ее в покое», — сказал Роберт Джордан. «Тебя не спрашивают», — ответила ему Пилар. «Мария», — сказала она, и голос ее прозвучал сурово. Девушка не подняла глаз. «Мария», — повторила женщина. «Я сказала, что тебе это, видно, пришлось по душе?» «Оставь ее в покое», — повторил Роберт Джордан. «Молчи ты», — сказала Пилар, не глядя на него. «Слушай, Мария, скажи мне одну вещь». «Нет», — сказала Мария и покачала головой. «Мария», — сказала Пилар, и голос у нее был такой же суровый, как ее лицо, а в лице не было дружелюбия. «Скажи мне одну вещь. По своей воле скажи». Девушка покачала головой. Роберт Джордан думал: «Если б только мне не нужно было работать с этой женщиной и ее пьяницей мужем, и ее жалким отрядом,